Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина». Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами 1-го плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу, в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних».